1. Часть 4. В общем, карликов не только догнали, но и выяснили, откуда они пришли. Доклад о произошедшем ушел к королю, усилены кордоны вдоль горных участков границы, но все понимали, что это только разведка, что для хищных чужаков в горах мало пищи, да и дроу не отдадут своего, так что враги будут раз за разом возвращаться. И в следующий раз нельзя допустить, чтобы враги пировали в их землях. Мясорубка была страшная, но если бы не Рисса с ее огненным даром и реальным боевым опытом, вряд ли они смогли бы победить. Слишком силен был враг и слишком мало о нем знали. И вот теперь ее догнала награда приятно, нужно сказать. «Хаэм, спасибо», — кивнула Рисса, даже не думая отказываться. Жалование у нее было очень хорошим, как раз по заслугам, но лишние деньги не помешают. К тому же она прекрасно понимала, что очень скоро их почти мирная жизнь может закончиться, а пока следует насладиться спокойными временами. Рисса часто вспоминала ту бойню, не бой, анализировала, думала и подбирала решения. Ясно было одно: нужно найти логово врага и выжечь его дотла, чтобы даже следов не осталось. Иначе люди так и будут уничтожать малые отряды, пока враг не начнет настоящий набег, сметая все на своем пути. Бом-бом-бом, часы на ратуше отбили 6 часов, сигнализируя об окончании службы, и Рисса поднялась, намекая, что больше задерживаться она не станет. «Доброго вечера, капитан, иди уже». «Да, кстати, тебе еще отпуск полагается, за раскрытое дело», — он подмигнул, — «и по указу короля, неделя, нет, две». «Понятно», — буркнула Рисса, не очень-то довольная последними словами. Не то, чтобы она предпочитала проводить время на службе, просто вот ей уже 25, ну ладно, почти 25, день рождения будет через неделю, а у нее по-прежнему никого нет. Магесса не вела праведную жизнь, подобно служительницам богов, но так и не нашла себе постоянного спутника. Мужчины не слишком любили связываться с такими, как она. Нет, провести пару-тройку приятных ночей, это они запросто, но брачный браслет Магессе не предложат. Им наследники нужны, а не сухая пустыня, которую поливай, не поливай, все без толку. А маги тем более не связывались с коллегами, не понаслышке зная о страстях, бушующих под внешне спокойной оболочкой. И чем сильнее дар, тем темпераментнее его носитель. Рисса была сильным магом, потому и не смогла ужиться ни с кем из своих партнеров. «Доброго вечера, госпожа Магесса», — весело приветствовал ее Арнорхер, командир ночной стражи. Первое время Рисса с опаской относилась к Ру, и не потому, что сомневалась в его качествах. Норкхер был орком, настоящим, и когда в расследовании об убийствах кто-то обвинил степняков, его привлекли к работе. Тогда они и познакомились, Рисса и Арр, а потом еще и вместе преследовали отряд карликов, после чего почти сдружились. Одно время Магесса даже подумывала, не завязать ли с орком более близкие отношения, но потом заметила, что Арр предпочитает редкие короткие встречи с молодыми парнями. Поговаривали, что это из-за родовой памяти, мол, все орки воспринимают женщин только как инструмент для размножения. Рисса особого отношения к себе не замечала, но решение Арра уважала и не напрашивалась. «Привет, Арр, сегодня ты дежуришь?» «Нет, в патруле сегодня в Андии. Я просто так забежал». «А ты домой?» «Представь себе, я не просто домой, я в отпуске», — рассмеялась Рисса. «А во, и кто такой смелый, что отправил тебя в отпуск?» «Наш капитан, разумеется, кто же еще? Силен, однако, уважаю», — подмигнул орк, а после, присмотревшись, заметил: «Мне не нравится, как ты выглядишь. Давно сливала резерв?» «Давно, но пока терпимо, до дома дойду, а там уже сброшу». «Любовник тебе нужен, а не простой сброс», — заметил Арр. «Нужен, только ты не соглашаешься», — подмигнула Рисса, — «а люди боятся». «И я боюсь», — сделал большие глаза Арр, что смотрелось у орка жутковато. «Маги существа особые, к вам подход нужен». «Ты еще скажи, что мы нежные и трепетные», — рассмеялась Рисса. «Да уж, как затрепещете, так прячься, кто может», — поддержал Магессу орк. Они еще поговорили о том, о сём и разошлись. Рисса не стала возвращаться в кабинет, работу на сегодня она закончила, а то, что осталось, подождет до конца отпуска. Какое прекрасное слово «отпуск». Сначала она выспится, как следует. Вот, правда, будет валяться в постели до обеда, а потом поедет в парк, просто побродить по дорожкам, может, покормит лебедей в пруду, или королевских карпов. или выбраться в театр. Говорят, что новая пьеса «Чудо как хороша», и актер там симпатичный. Или навестит бордель и всласть покувыркается там с симпатичным мальчиком. Или, однако, этим планам не суждено было сбыться. В почтовом ящике у ворот белел конверт, на котором знакомым круглым почерком матери было написано ее имя. Рисса чуть поморщилась, вскрывая конверт. Не то, чтобы она не любила свою семью, но жизнь Магессы отличается от существования обычных обывателей, даже если те носят титул и владеют небольшим поместьем. Она бывала там на каникулах, а после окончания академии получила распределение поближе к родным местам, так делали всегда, но домой приезжала редко. «Дорогая дочь», мать именно так теперь называла ее, с тех самых пор, как Рисса получила диплом, а вместе с ним новое имя, «мы приглашаем вас на свадьбу вашей сестры, Ангелины», которая состоится. Так, а отпуск как раз кстати. Не хочется, но придется ехать. Дня через три, как раз хватит времени навестить какого-нибудь сладкого мальчика. Госпожа Голд, за раздумьями Магесса не заметила, как прошла большую часть пути, завернула в лавку и уже стояла у прилавка, рассматривая висящие прямо перед ней связки колбас. Она втянула носом одуряющий аромат копченого мяса и специй и улыбнулась хозяину. «Извините», задумалась. «Как всегда, госпожа Голд, что хотите сегодня? Мне привезли чудесное подкопченное сало, на языке тает. И вот, смотрите, маленькие колбаски, их даже жарить не нужно, просто берете и наслаждаетесь». Вот, хозяин сноровисто отрезал кусочек, насадил на вилку и протянул Риссе. Та не стала отказываться и стянула зубами угощение. «Ммм», промычала она, восхитительно. «А давайте мне». «Сколько?» Девушка показала руками длину колбасной цепочки, получила пакеты, вдыхая время от времени упоительный аромат копченостей, зашла в лавку напротив, за свежим хлебом. И вот она уже стоит у своей двери, пытаясь открыть ее. Справилась, еще бы. Дома было тихо и неуютно. Вот странно, живет она здесь уже пару лет, сразу, как приехала, так и купила. Каждому выпускнику выдают подъемные, а у нее еще и боевые добавились, но все никак не может привыкнуть. Вот в академии прижилась сразу, Рисса с тоской вспомнила маленькую комнату на двоих, свою соседку, так и не ставшую близким другом, но ровные отношения сохранились до сих пор, привычные коридоры, аудитории, лаборатории и полигоны. Не кстати всплыло в памяти лицо ее первого мужчины, вроде и неплохо тогда было, а осадок остался. Нет, Сани не был грубым или нетерпеливым, но чувствовалось, что юная Магесса для него только еще один пункт в длинном списке побед. Ох, и побегала она тогда за этим красавчиком. И не только она, половина академии сохла по Санию, а вторая мечтала начистить ему морду. Ирисса как-то очень быстро перебралась из одной части в другую, заняв почетное место в первой десятке желающих поквитаться с легкомысленным парнем. И еще быстрее это желание прошло. А смысл? Ведь все равно не поймет, что к чему, так зачем тратить силу и нервы. Так кофе, а ты не сдурела ли, дорогая, пить кофе на ночь? У Риссы давно вошло в привычку разговаривать вслух, еще с академии, когда она зубрила бесконечные формулы приложения силы или состав зелий. Благо, что заклинания учить не нужно, достаточно понять, как работает направленный дар и высчитать вектор. К концу обучения это проделывалось не просто автоматически, еще и почти мгновенно. И то сказать, на поле боя или при защите считать и проверять некогда, лучше ошибиться и отбить направленный удар в сторону, чем получить его на себя. Она умела отбивать его вверх, чтобы никого не зацепить, а кто-то уводил в сторону или вниз, по-разному было. Это, кстати, спасло Риссу в самом первом бою. Это потом было не одно сражение, когда Рисса действовала уже хладнокровно, со знанием дела и опытом. Но тогда, стоя среди других магов, недавняя выпускница отчаянно трусила, больше всего опасаясь подвести своих соратников. Справилась, да так хорошо, что именно ее удар, в который Рисса вложила все свои силы, оказался решающим. То, что она случайно срезала вершину скалы, отбив удар вверх, а не в сторону, как полагалось, обрушила на орду лавину камней. После было еще многое, что Магесса старалась не вспоминать, но тот первый бой он не забыт до сих пор. Рисса почувствовала, как нарастает огонь в ее крови, и подавила всплеск. Ни время ни на улице же отпускать на волю пламя. И оно утихло, затаилось, подернулось стылым пеплом. Дом, эх, мать его, милый дом, что ж ты такой скучный-то? Ужин, а что ужин? Колбаски, хлеб и успокоительный отвар. Кстати, Последний не помог. Чем дольше Рисса думала о предстоящей поездке на свадьбу, тем сильнее злилась. В последний раз все прошло как-то не очень. Мать слишком много говорила, сестры тоже болтали о чем-то своем. Правда, пытались втянуть в разговор Риссу. А той было скучно слушать о лентах, кружевах, модах и прочем легкомысленно девичьим. Воспоминания вновь всколыхнули в памяти неприходящее раздражение, что преследовало ее в течение всего визита домой, и Рисса почувствовала, как в глубине ее вновь нарастает напряжение. Но теперь она не стала слишком глубоко загонять пламя, знала, чем это может закончиться. И как справиться с этим, тоже знала. Девушка поднялась, медленно, словно боялась расплескать что-то внутри себя, и направилась к неприметной дверце в углу холла. За ней виднелись ступени, ведущие вниз, и где-то глубоко чуть светилась лампа. Рисса дошла почти до конца узкого коридора, толкнула дверь и остановилась на пороге небольшой закопченной комнаты. Пальцы правой руки привычно выписали знак, устанавливающий щит, и вход радужно замерцал. Через эту преграду нельзя было пройти, через нее не прорвется пламя. Она выдержит магический удар любой силы, недаром Рисса владела четвертой степенью. Девушка положила ладони на щит, чуть добавила, истончая его, и ударила направленной силой туда, в комнату. Жар полыхнул, сменился огненной бурей, ослепительной в своей жуткой красоте, заполнил пространство пламенем, гулом, смертью и опал, затихая. Фух, Рисса устало уронила руки, встряхнула ладонями, будто лишаясь последствий всплеска магии. Надо попроситься на патрулирование, а то я спалю полквартала. Бури такой силы у нее не было уже давно, с тех пор, как она рассталась со своим последним мужчиной, почти сразу после получения диплома. А здесь Рисса иногда снимала мальчиков или ходила в элитный бордель, чтобы получить желанную разрядку, но это было не то. Регулярный секс помогал сбросить напряжение, переводя бушующий внутри океан силы в тихую заводь. Можно было просто использовать свой дар на работе, как тогда, с карликами. Но в последнее время на выезды Риссу старались не брать, ценили. Хотя она не раз говорила, что такая разрядка ей, как магу, просто необходима, но капитан предпочитал время от времени оплачивать ремонт в подвале ее дома, чем рисковать таким ценным работником. Тем более, что на такие расходы из казны выделялась кругленькая сумма, а вот если с магом произойдет что-то нехорошее, его по головке не погладит. Особенно, если это не просто маг, а герой войны, увенчанный славой и отмеченный самим королем. Вот и приходилось Риссе регулярно устраивать бардак в собственном подвале. Лучше бы уж мужчину нашла, что ли, и дешевле, и для тела приятно. Да где ж его взять-то? Хотя, бордель, который предпочитала Рисса, назывался банально «Сладкие ягодки». Понятно, что даже в их небольшом городке подобных заведений было несколько, начиная от элитного, куда наведывалась знать, и, заканчивая местом, куда приходили отоспаться дешевые шлюхи после рабочей ночи. Рисса выбрала небольшой, средней руки, чтобы было недорого и чисто. Предпочитала она мальчиков определенного типа, а поскольку таковых было немного, то выбора особо-то и не было, люпин или нарцисс. Девушку несказанно бесили эти сладкие прозвища, но кто она такая, чтобы выговаривать самому бордель папаши? Привычно кивнув охраннику на входе, здоровенному детинушке с простоватым лицом деревенского увольня, Рисса ступила под своды веселого дома удовольствий. Негромко лилась тихая музыка, в заведении работали не только проститутки обоих полов, но и музыканты, услаждающие слух клиентов, пока другие получают плотское удовольствие. «Госпожа Голд, мастер Тамару стремился навстречу Риссе. Мы рады вас видеть в нашей скромной обители. Порока», — закончила Магесса. «Кто из моих обычных мальчиков свободен?» Нарцисс ответил Тамары со вздохом добавил, «но, к сожалению, он вряд ли сможет сегодня полностью удовлетворить вас. С ним вчера перестарались. Ничего страшного, разумеется, но мальчик не совсем оправился. Может, выберите кого-нибудь другого, для разнообразия, а Люпин занят надолго, увы, на всю ночь». Казалось, что распорядитель был искренне огорчен, хотя, да, вполне искренне. «Развернись сейчас, Рисса, и бордель может потерять не только прибыль, но и постоянного клиента. Жаль, тогда пусть придет нарцисс. Не думаю, что он совсем не в состоянии выполнять свои обязанности». Рисса поднялась наверх и потянула дверь комнаты. Парень, с которым она провела немало приятных минут, стоял у комода и, неловко извернувшись, пытался что-то делать сзади. Видно было, что ему больно, но не настолько, чтобы терять сознание от страданий. «Потрепали?» – сочувственно спросила Рисса парня. «Ох!» – подпрыгнул от неожиданности тот и тут же низко склонил голову, приветствуя клиентку. Девушка никогда не требовала проявлять чрезмерное раболепие. Все эти низкие поклоны, вставание на колени и прочее, казались ей смешными и надуманными. И так было понятно, насколько различно их положение, зачем же лишний раз унижать человека, если ему и так не повезло быть рабом. Юноша быстро отвел глаза, но все же ответил, что он в полном порядке и готов услужить сиятельной госпоже. Рисса хмыкнула, подумала и велела нарциссу спуститься вниз, к распорядителю, чтобы сообщить, что он будет занят всю ночь. Отправив побледневшего юношу, Магесса проверила чистоту постели, хоть и знала, что белье перестилают после каждого клиента, и улеглась, размышляя, с чего же начать. Проблем с эрекцией у нарцисса не должно быть, несмотря на его состояние. Возбуждающее еще никто не отменял, но после вчерашнего слива огненной волны, хотелось чего-то медленного и тягучего. Вот как раз на всю ночь, если их никто не побеспокоит, хотя кому? Рисса считалась важной клиенткой, денежной и постоянной, кто же будет вламываться к ней во время сеанса? Разве что по приказу капитана, срочное дело или, упаси небо, нападение орков, дроу или прилет легендарного дракона. Одного она даже видела собственными глазами, хотя по правде сказать, это был и не совсем дракон, а кое-что другое. А вообще, она в отпуске и плевать на всех орков, дроу и драконов вместе взятых. Пока Рисса размышляла, нарцисс успел не только вернуться, но скинуть с себя тонкие штаны с выразительным бугром спереди, успел принять зелье и теперь готов к трудам до самого утра. Рисса томно улыбнулась, когда нарцисс склонился к ней и, едва касаясь, начал целовать беззащитно открытое горло, спускаясь все ниже и не ниже. Поиграл с сосками, обвел языком ямочку пупка и нырнул между ног девушки. «О, да все как я хочу», – простонала Рисса. Утром она вышла из комнаты довольная, хоть и утомленная сверх обычного. Нарцисс остался отдыхать, припрятав щедрый подарок Магессы. Ирисса знала, что еще немного, и она не встретит в этом борделе молодого человека с пошлым сладким именем. А в трудовой конторе появится новый соискатель, готовый зарабатывать своим умом, а не постельными умениями. Вопреки обыкновению, здешний бордель папаша не возражал, когда его сладкие птенчики выкупались на свободу, даже поощрял их стремление к этому, а иной раз и помогал советом или своими связями. На вопрос, зачем он это делает, престарелый содержатель борделя обычно отвечал, что благодарность бывших работников важна не менее, чем их прилежание в работе, а обновление состава только идет на пользу, не говоря уже о том, что возможность получить свободу заставляет усерднее выполнять свои обязанности. Вот и нарцисс, не отказываясь даже от самых неприятных клиентов, между тем успел выучиться на секретаря и скопить кругленькую сумму. Возможно, сегодняшний подарок Риссы позволит полностью выплатить свой долг перед бордель папашей. День обещал стать солнечным, но пока было очень свежо, и Рисса махнула рукой, подзывая коляску. У подобных заведений частенько стояло несколько штук, чтобы развозить припозднившихся клиентов. Водитель откинул клеенчатый полог, пропуская Риссу в душное нутро пассажирского отсека, предложил плед укрыть колени и, получив отказ, вернулся на свое место. Негромко зафырчал мотор, и коляска рывком тронулась с места. Рисса не обратила внимания на неуклюжесть водителя, расслабившись и ощущая приятную истому во всем теле. Что ж, поход в бордель удался, а учитывая вчерашний слив силы, она может забыть о своих проблемах недели на три, а то и больше. Так что во время поездки на свадьбу сестры, она может спать спокойно. Чем бы там заняться? Слушать бесконечные разговоры о новых нарядах, женихах, детях и прочем, было скучно до зубовного скрежета. А уехать раньше времени, ей не позволит совесть. Вот если бы появился какой-нибудь весомый повод. Свежие новости, свежие новости. В лесах Запада появился монстр. Монстр, который нападает на людей. Покупайте вестник и вы узнаете, что же делает монстр с юными и прекрасными девушками. Только с девушками, хмыкнула Рисса, постучав по стеклу, отделяющему пассажирский отсек от водительского. «Притормозите, я хочу купить газету». Водитель понимающе кивнул. «Это новинка, когда на листке бумаги печатали новости, сплетни и слухи, появилась не так давно, но уже успела стать популярной». Рисса частенько покупала газету, как она говорила, ради смеха. Все важные новости она получала на службе. Зато была в курсе, кто на ком женился, кто взял младшего мужа или жену, кто что продает или покупает. Иногда было интересно, но чаще – нет. Бывало, что ушлые писаки придумывали какую-нибудь жуткую историю про несуществующую нечисть или выдавали желаемое за действительное. Когда стража расследовала какое-нибудь дело, об этом тут же писали, перебирая факты или имена с искорей. И все же Рисса покупала газету. Одна, часть 5. Поезд последний раз дернулся и остановился, по перрону уже сновали носильщики, а кондукторы открывали двери купе, помогая пассажирам выйти. Рисса кивнула, благодаря за помощь, и отошла в сторону, чтобы не мешать носильщику доставать багаж. На тележку водрузили саквояж, чемодан и шляпную коробку, и носильщик потянул за ручку, направляя ее к небольшой будочке. Вокзала здесь не было, только навес и касса. Да и то сказать, кто вообще мог приехать в забытую богами дыру почти на окраине королевства. Сказывались на репутации местности и близость границы с Дроу. Темных эльфов традиционно недолюбливали, вот и не ездили сюда праздные любопытствующие. И местные, напротив, предпочитали оставаться дома, говоря, что нигде нет лучше. Насколько Рисса знала, ее родители тоже почти никуда не выезжали, только два раза в год в Арвент на осенние и зимние балы. Еще железной дорогой пользовались бургомистр, владелец местного магазина да редко старший жрец или кто-нибудь из учителей школы. Госпожа Кларисса, к девушке спешил коренастый мужчина в коричневом пальто и широких, заляпанных грязью сапогах. Он неловко мял в руках шляпу и выглядел таким трогательно неуклюжим, что его хотелось потрепать по голове, словно большого доброго пса. «А, здравствуй, Хант, хорошо, что ты уже здесь. Возьми багаж и проводи меня к коляске. Доброго здоровьечка, госпожа Кларисса, приехали, значится, на свадьбу младшей госпожи. Да, ой, и красивая она. Ее любой бы женой взял, за красоту токма, а уж с приданым, так от женихов отбоя нет. Садитесь, госпожа Кларисса, а я вам ноги-то пледом прикрою. Что ж вы так легко оделись-то? Аль забыли, что какие у нас весны?» Рисса принимала заботу старого слуги и, чуть улыбаясь, слушала его воркотню. «Ничего не меняется, так же ворчит Хант, как и 5 и 10 лет назад. Хорошо, что больше не осуждает ее наряд, а то, как увидел ее в первый раз, так аж дар речи потерял. Магессы издавна носили мужскую одежду, надевая платья только на официальные мероприятия. Для них даже мундиры были специальные, под женскую фигуру, а мантии, в которых традиционно изображали магов обоих полов, давно вышли из употребления. Но на свадьбу сестры Рисса приготовила новое платье по последней моде, зная, что ей, как старшей дочери барона де Тури, сопровождать к алтарю невесту. Конечно, особой красоты там не было, сестра была миловидна, не более, но слуги считали иначе. На улице в этот час было еще по-весеннему свежо, а потому Рисса была благодарна и за плед, и за плотно закрытую дверцу. Коляска качнулась, когда на место рядом с водителем уселся Хант. Мотор негромко заворчал, и, наконец, они поехали, оставляя за собой паровозный дым, грохот поездов и шум большого города. Да, по меркам провинции, Арвент был крупным городом, еще бы, целых 3000 человек. Когда-то Ирисса считала, что это много. Она еще не забыла, как ждала каждой поездки в город, как вертела головой, стараясь запомнить все-все. А ярмарки? Отец с матерью считали, что это развлечение для смердов, но маленькая Кларисса сбегала из дома, чтобы вдоволь побродить между рядами, прицениваясь, словно взрослая, и не замечала, как покровительственно снисходительно смотрит на маленькую девочку торговцы. А она важно перебирала пальчиками пучки моркови, гладила шелк, любовалась яркими бусами из цветного стекла, раскрыв рот, смотрела на представление заезжих актеров из балагана. Их пестрые наряды казались чем-то сказочно прекрасным. И девочка не замечала ни потертостей, ни заплаток, ни выгоревших одежд, ни ошейников на акробатах и клоунах. Это был другой мир, полный приключений, где нет бед, плеток или голода. Давно уже растаяли сладкие грезы, и теперь Рисса знала, что скрывается за пестротой наряда, но ожидание чуда никуда не делось. Вот и сейчас, заметив полосатый купол бродячего цирка, она повернулась к окну. Спросить бы, давно они тут или нет, но Хант занят, и отвлекать его от дороги не хочется. И это не говоря уже о том, что место водителя мотоколяски находится снаружи пассажирского отделения. Не докричишься. Между тем за окном мелькнул последний домик, и перед девушкой во всю ширь распахнулись заливные луга, поблескивающие талой водой. Ледохода в их краях не было, зимы достаточно теплые, чтобы река не вставала, но севернее ее сковывал довольно толстый слой льда, и каждую весну обычно тихая лайма разливалась, затапливая низины. Где-то за холмами шумело море, и Рисса подумала, что надо бы приехать сюда летом, чтобы вдоволь накупаться. Да-да, так она и сделает. Снимет домик в курортном местечке, будет гулять по набережной, отдыхать в кафе и, быть может, с кем-то познакомиться. Будет любоваться то на мрачные сумеречные горы, то на синее-синее море, раскинувшееся до самого горизонта. Нет, скорее на ласковую синь, чем на те острые пики, что перекрывали половину неба. Запретное место для людей. Там, в глубине живут темные эльфы-драу, или, как они сами себя называли, элитири. В отличие от светлых эльфов, что иногда приходили к людям, эти почти не выходили на поверхность. Правда, говорили, что у них есть и открытые солнцу и ветрам плато и долины, но никто не смог бы похвастать, что бывал там. А те несчастные, что заблудившись, попадали во владение драу, уже ничего не могли рассказать, принесенные в жертву жестокой паучьей королеве. Среди людей культ лос не получил распространения, а в некоторых местах таки вовсе был запрещен. Однажды, еще когда Рисса была маленькой, делегация драу проезжала через Арвент, и в памяти остались надменные лица, красные отблески в глазах и мрачная торжественность процессии. Мужчины и элитири сопровождали леди-посла ко двору короля, и выглядели пугающе угрожающими. В коляске становилось немного душно, и Рисса чуточку опустила стекло. Свежий ветер принес запахи мокрой земли, прелой прошлогодней листвы и цветущей черемухи. Весна здесь, в предгорьях, она кажется удивительной, совсем не похожей на ту, что приходит на равнинах. Хорошо, девушка вздохнула полной грудью, оставляя позади воспоминания о тяжелом воздухе большого города. Дорога плавно повернула, под колесами прогрохотал мостик, построенный еще во времена первых поселенцев, лет так 700 тому назад. Мимо мелькнула небольшая роща, и вот уже медленно надвигается холм Фири. Когда-то маленькая Рисса с замиранием сердца слушала легенды о крохотном народце, что обитает в холмах, заманивает к себе людей и заставляет их взять в жены королеву, или в мужья, короля, как вариант, и не задумывалась о том, зачем волшебному существу ростом в палец огромный по их меркам человек. Это после она уже стала понимать, что красивая легенда не обязательно правда, а уж когда узнала подоплеку, так даже и посмеялась над своей наивностью. Уже в академии выяснилось, что никакой женитьбы не предусматривалось, а коварные фири просто вытягивали жизнь из людей, чтобы восполнять свои магические силы. Потом-то волшебный народец прогнали, куда, правда, неизвестно, да и случилось это много сотен лет назад. Фири исчезли из этого мира, оставив после себя легенды и магию. Как ни странно, именно их жадность послужила развитию дара у людей. Что было тому причиной, неизвестно до сих пор, но внезапно у обычных родителей стали рождаться одаренные дети. Всплеск магической силы впервые происходил у ребенка между 10 и 12 годами, и его сразу отправляли на учебу в академию. Одну из таких специальных учебных заведений было немало в стране, и для многих детей это был реальный шанс выбиться из своего сословия. Среди магов не принято было мериться происхождением, и в одном классе мог учиться сын раба или дочь герцога. Постепенно монотонная тряска взяла свое, и девушка задремала, привалившись на подушке. Запах ковровых сидений, привычно уютный, покачивание мотоколяски, мерное гудение мотора, Рисса не заметила, как проделала большую часть пути, проснувшись в тот момент, когда Хант завернул на дорогу, ведущую к воротам поместья. На крыльцо уже высыпали домочадцы во главе с самим хозяином, а следом за ним вышла и госпожа баронесса. Сестры и братья искренне радовались приезду Риссы, обнимая и целуя ее, а отец с матерью смотрели на дочь с гордостью. В их краях магов почему-то было немного. «Ты стала красавицей», — суетливо семенила рядом с Магессой ее мать. «Ой, маменька», — отмахнулась от незаслуженного комплимента Рисса. «Я обычная, а вот Гели похорошела. Ангелина, третья из дочерей барона де Тури, за прошедшие 3 года, с тех самых пор, когда Магесса в последний раз была дома, превратилась из еще нескладной и не очень симпатичной девушки в миленькую особу. Свежие личико, блестящие глаза, округлившаяся фигурка, пухлые розовые губки, все вместе дышало юной прелестью. Девушка, услышав слова старшей сестры, смущенно зарделась. «Да, Гели у нас тоже красавица. Жаль, что Мария, баронесса, не договорила», бросив короткий взгляд на свою вторую дочь. Та год назад вполне удачно вышла замуж за пастора, чем сняла с родителей заметную часть забот. «Ну, что вы, маменька», не согласилась Рисса, «Мария, может, и не так хороша, но в целом она симпатичная, а с возрастом станет еще лучше. Моим сестрам повезло, им есть что предложить своим женихам». Это было правдой. Компенсации, выплаченной родителям мага, хватило не только на приличное приданое обеим девушкам, но и на капитанский патент младшему брату. Обережливость отца еще и приумножила свалившееся богатство, так что Клариссу нежно любили, ценили и были ей искренне благодарны. «Касси, дорогая моя девочка, как я рада, что ты смогла приехать. Я до сих пор в огорчении, что на свадьбу Марии твой жестокий начальник тебя не отпустил. Впрочем, торжество было скромным, всего лишь венчание в церкви, а после молодые уехали к месту службы преподобного Брауна. Да, маменька, я знаю, зато у Марии такой миленький домик. Ты обязательно должна приехать к ней в гости. Уверена, что пастор Браун не будет против твоего визита. Надеюсь, на этот раз ты погостишь у нас подольше. Не знаю, маменька, я в отпуске, но... Ах, у тебя отпуск. Но, постой, разве маги не отдыхают летом? Нет, маменька, мы отдыхаем, когда хотим. Но в этот раз капитан предоставил мне внеочередной отпуск, терпеливо объясняла Рисса. Надеюсь, что это признание твоих заслуг, убежденно проговорила баронесса. Да, но ограничиться коротким ответом Риссе никто не позволил. Пришлось объяснять, в честь чего ей дали возможность навестить родных и даже побывать на свадьбе сестры. Разумеется, прозвучала официальная версия, но и она вызвала восхищенные охи-яхи. «Ах, король наградил тебя золотой ветвью! Как я счастлива, моя дорогая девочка! Дорогой, дорогой! Вы слышали? Наша дочь награждена самим королем!» «Да, дорогая, я читал об этом в вестнике двора, но почему вы не сказали мне?» В отчаянии заломила руки баронесса. «Я приказала бы устроить праздник по такому случаю, но я сделаю это сейчас. Лаура, Лаура, срочно пошли нарочного в лодж, к моей сестре госпоже Патрикс, срочно. У нас замечательное событие, маменька». Но проще было остановить лавину, чем пышущую энтузиазмом баронессу. «А тебе следует срочно сшить новое платье. Я просто уверена, что ты не привезла с собой достаточно нарядов», щебетала мать, перекормленной мухой порхая вокруг знаменитой дочери. «Дорогой, нашей девочке нужны новые платья. Всем нашим девочкам. Дорогой, вы слышите?» «Да, дорогая, я все прекрасно услышал», со смирением проговорил барон, поднимая к небу глаза и явно подсчитывая, во что ему обойдутся незапланированные покупки. «Не беспокойтесь, отец, я вполне способна оплатить новые платья и себе, и сестрам», негромко заметила Рисса, возвращая благодушное настроение отцу, и тут же попыталась остановить мать, сказав, что сначала хотела бы привести себя в порядок после дороги, и только потом отправляться в город за покупками. «Ой, разумеется, моя дорогая Касси, ты непременно должна отдохнуть. Сара, Сара, леди Кларисса желает принять ванну. Ты приготовила ей ванну, моя дорогая? Ты хочешь горячую или пусть разбавит холодной водой? Я сама, разумеется. Ты хочешь как следует расслабиться в горячей воде. И обязательно возьми мыло. Мне привезли на днях чудесное мыло с запахом жасмина. Такой нежный и тонкий аромат. Тебе непременно понравится». «Да, маменька, я возьму твое новое мыло, спасибо». Чем дальше, тем сильнее Кларисса осознавала, что возвращение в родительский дом не всегда благо. Оказывается, она успела отвыкнуть от непрекращающейся болтовни матери. «Иди же, Сара наверняка уже все-все приготовила. И новый халат. Обязательно надень новый халат. Я купила его для тебя, он такой теплый, что его можно носить даже зимой. Обязательно забери его с собой, на равнинах всегда зимой холодно». «Да иди же». Рисса закрыла за собой двери, прямо перед носом вездесущей Сары, и с наслаждением потянула блузку. Смыть с себя пыль дороги и в самом деле будет замечательно. Одна, часть 6. «Ах, какие чудесные вышивки на этом шарфе. Моя дорогая Клари, посмотри, он замечательно подойдет к твоим глазам и скроет твои короткие волосы. Моя дорогая, это совершенно неприлично, носить такие короткие волосы. Ты леди, моя дорогая. Матушка, я дипломированный маг. Мне не положены косы», ответила Рисса, более для приятельниц баронессы, чем для нее самой. «Почтенные дамы, уже приготовившиеся осудить развращенные привычки столичной молодежи, мигом переменили свое мнение, вспомнив, что старшая дочь барона Детури с отличием окончила Академию магии. «Да-да, разумеется, я помню. А вы знаете, мои дорогие подруги, что Его Величество наградил мою дочь золотой ветвью». Послушав пару минут восторженные аханья, баронесса продолжила безудержно хвастать достижениями Клариссы, преувеличив их, по обыкновению, во много раз. А теперь она приехала в родной дом, чтобы привести к алтарю нашу дорогую Ангелину. «Ах, как вы знаете, мой ангелочек выходит замуж за весьма солидного человека. Господин Пикар был готов взять мою девочку даже с небольшим приданым, но мы с бароном Детури уж постарались не ударить в грязь лицом и достойно одарили нашу малышку. Ах, вы только посмотрите, какие чудные браслеты, моя дорогая Клари. Взгляни, тебе нравятся эти браслеты?» Рис соскользнула взглядом по ничем не примечательным украшениям и собралась уже пойти дальше, когда увидела небольшой скромный камень, обработанный в форме кабошона. А вот это было действительно интересно. Случайно ли, но ювелир правильно огранил кроваво-красную шпинель, которую нередко принимают за рубины. И мало кто знает, что шпинель для мага более предпочтительна, чем какой-либо другой камень. И не как артефакт, амулет, талисман или боги знают еще что, а как мощный хранитель, не позволяющий отдавать свой дар более чем это можно. Редкий случай, когда маг любого уровня силы мог завязать свою магию на выбранную основу. В академии преподаватели говорили, что любой маг обязан иметь такой камень, чтобы не выгореть в один момент при сильном всплеске, и особенно это касалось универсалов, которые обычно были боевиками, чем кем-либо другим. Вот она, Рисса, служила в городской страже только потому, что обладала помимо боевых навыков еще и аналитическим мышлением, а многие из ее сокурсников ушли штатными магами в армию и военный флот. Впрочем, туда уходило большинство магов, лишь бытовики и лекари чаще вели мирную жизнь. А что делать, если с юга их королевство граничит со степью, а там земля орков? Эти невысокие коренастые зеленокожие существа кочевали по степи, не гнушаясь грабежами, сжигая селения и уводя в рабство людей. Зато светлые эльфы, чей великий лес касался королевства с запада, не вмешивались в дела людей. Они вообще редко выходили из своих священных рощ, как и дроу, чьи горы высились буквально в двух шагах. Несмотря на то, что Рисса была более аналитиком, чем боевым магом, она без возражений пошла служить и защищать свое королевство, а после победы в пограничную стражу. Тоже неплохо, если рассудить, жаль только что сливать силу некуда. Ее берегли и на опасные задания брали редко, а ей было нужно. Просто необходимо это делать. Где-то на краю сознания щебетали мать со своими подругами, обсуждая то ли шарфик, то ли вышивку, то ли новые панталоны. Хотя нет, публично выбирать такую интимную часть туалета – это неприлично, и предлагать их будут не в общем зале, куда зайти может даже мужчина, а в отдельном кабинете, где можно рассмотреть детали и оценить качество полотна. И подвязка. Обязательно нужна подвязка. Должен же новобрачный что-то сохранить на память о первой ночи. Рисса хмыкнула. Потеря невинности не такое уж и важное дело, особенно для магессы. Преподаватели строго следили за девочками лишь до 16 лет, когда неудачная близость могла навредить нестабильному дару, но после того, как эта дата миновала, запреты снимались и многие очень скоро обзаводились сердечными приятелями, как их называли в их среде. И не всегда это были соученики, некоторые находили друзей и в городе. Эта Рисса продержалась до 18, да вот только не из-за высокой нравственности, от этого вне родительского дома излечиваются быстро, а потому что была влюблена. Внимание своего объекта она все же добилась, только не удержала, быстро сообразив, что лучше перебраться в стан равнодушных девиц, чем тех, кто бегает за предметом своих чувств. О, Сани был достоин поклонения и восхищения. Золотые кудри, небрежно рассыпанные по плечам, белоснежные зубы блестят сквозь приоткрытые губы, стройная фигура. А голос? Какой у него был голос? Был, потому что Сани оказался весьма неплохим боевиком и прекрасно показал себя во время очередного сражения с орками. Но шаманы зеленокожих сильны, и многие пострадали от ядовитого дыма, пущенного их стараниями. Когда Рисса встретила бывшего возлюбленного в последний раз, была удивлена, как изменился его бархатный баритон. Впрочем, обаяние красавцу это не убавило, напротив, многие девушки готовы были на все, Стоило этому герою войны только вздохнуть. Рисса тогда едва избавилась от бывшего возлюбленного, зачем-то решившего освежить давние воспоминания. От Сани была только одна несомненная польза. Он научил выплескивать свою силу через занятия любовью. «Эх, Сани, Сани, ты уже прошлое, но где сейчас найти такого? А то действительно придется опять делать в подвале ремонт. Моя дорогая, Клари, Клари, матушка, посмотри, это дискайский шелк. Как тебе, нравится? Красивый. А цвет, посмотри, какой чудный лиловый цвет. Или этот, платье будет просто изумительным». «Да, матушка», Риссе было все равно, но ткань показалась приятной на вид, и на ощупь. «Тогда срочно к мастерам, срочно. Нужно успеть сшить новое платье до приема. Ты же приехала надолго, моя дорогая. Тогда мы устроим прием в первую субботу после свадьбы нашей дорогой Ангелины. Касси, дорогая, ты согласна?» «Да, матушка». «Ах, какая у вас почтительная дочь, баронесса. И ведь не скажешь, что она магесса. Ах, леди Трид, мы с моим дорогим супругом дали всем своим дочерям прекрасное воспитание», — щебетала баронесса, вытаскивая из пестрого вороха на столе то тесьму, то ленты, то кусок кружева. Утро уже давно перешло в день, и в лавке становилось немного душно. Дамы же будто не замечали неудобств, гоняя взмыленных продавцов и их помощников, и на столе постепенно росла гора товаров. Рисса равнодушно смотрела на эту суету, по опыту зная, что ее матушка не успокоится, пока не соберет вокруг себя ворох нарядов. Другое дело, что оплачивать все это собралась магесса, а потому она тщательно будет отбирать то, что следует купить, а что может подождать или вовсе не приобретаться. У Риссы было отличное жалование, собственный дом, дополнительное содержание от казны для покупки артефактов и ингредиентов, которые она, имея четвертую степень, расходовала меньше, но тратить деньги на бесполезные тряпки не собиралась. А вот купить себе новую куртку не помешает. Помнится, в детстве ей очень нравились мужские наряды для верховой езды: куртка, кепи, кожаные штаны и высокие сапоги. Может, по сравнению с громоздкими платьями, в которые наряжали девочек. И пока баронесса с подругами копалась в свое удовольствие в товарах, девушка прошлась вдоль шкафов, присматривая уже обновку для себя. К сожалению, ничего интересного тут не нашлось, быть может, потому что это была дамская лавка. Наверное, следует зайти туда, где одевают мужчин, но Рисса сомневалась, что и там найдет что-либо подходящее, или заказать для себя. Она представила, как подходит к мастеру дамского платья и просит сшить его куртку и штаны, его изумление, и улыбнулась. Здесь, в провинции, даже магессы стараются одеваться более консервативно. Вот недавно она как раз видела проходящую мимо коллегу, платье до щиколоток с разрезами по бокам и блузка, и даже волосы длинные, заплетены в косу. Может, потому что это не маг-универсал, а лекарка. Дома Риссе шили на заказ, но там никого не удивляло, что магессы носят мужскую одежду. Но в Ламберте ей вряд ли сделают тот наряд, который хочется, а Риссе нравится именно здешний, отличный от других мест. Или стоит купить мужской комплект и представить как образец. Однако обдумать столь интересную идею Риссе не удалось. Госпожа баронесса остановила, наконец, свой выбор на нескольких штуках шелка и теперь требовала, чтобы дочь оплатила все-все-все, раз обещала. «Да, матушка, и пока я занимаюсь скучными финансовыми вопросами, не желаете ли прогуляться в чайную и выпить там чашечку чая с кексом? О, моя дорогая девочка, ты так заботлива, не правда ли?» Баронесса живо повернулась к подругам и, под их одобрение, направилась к выходу из лавки. Продавцы тоскливо проводили процессию взглядом и повернулись к оставшейся леди, понимая, что та платить за всю гору барахла не будет. Так и оказалось, магесса спокойно уселась напротив стола и начала командовать, что следует оставить, а что убрать. В результате количество товара уменьшилось едва ли не вдвое, зато к нему добавилась пара кусков хорошей замши и несколько кусков тонко выделанной кожи. «Вот это отправите к трактиру «Золотая подкова», спросите слугу барона де Тури, отдадите ему», — закончила Рисса, когда взмыленные продавцы закончили упаковывать товар. «Как прикажете, госпожа магесса, все будет выполнено в лучшем виде, госпожа магесса», — заверяли Риссу прислужники, а она уже в который раз подумала, вот как низшему классу удается произносить именование ее должности с большой буквы, словно это личное имя. Не поняла и вышла на улицу, осматриваясь в поисках матери. Баронесса ожидаемо нашлась в самой дорогой чайной, за столиком, уставленными пирожными и кексами. Поглощая сладости, она громко рассказывала, какая у нее знаменитая старшая дочь, как удачно вышла замуж средняя и какой уважаемый жених у младшей. О сыновьях почтенная леди уже успела поведать всем желающим, однако время от времени в ее речи мелькали их имена. Рисса усмехнулась, мать не изменилась за прошедшие годы. Все та же недалекая квахтунья, более всего любящая свое исключительное положение и своих детей, что обеспечивали его, и супруг, разумеется, ведь это он дал старт столь блестящему положению. Семья барона де Тури не была самой знатной в их округе, над городом властвовал князь де Парм, а первой красавицей считалась графиня дю Барри, но все же и семья Риссы пользовалась уважением. Магесса совсем уже было направилась к матери, когда увидела вывеску лавки для мужчин, и решила, что не разорится на сладостях баронессы, если заглянет еще в одно местечко. И правда, оружейная лавка оказалась настоящим кладезем, полным сокровищ, как с точки зрения мужчины, так и мага-универсала. Там нашлось даже темно-эльфийское оружие, не самого лучшего качества, но все же, Рисса перебирала короткие мечи, которые так любит Брау, и думала, что истинные элитири никогда бы не взяли их в руки, слишком грубо сделаны. Наверное, это изделие какого-нибудь ученика, но даже такие мечи были прекрасны и весьма ценные для магов, так как могли ненадолго удерживать магическую энергию. Рисса мечтала купить однажды настоящий меч Дроу, но стоили они столько, что даже озвучивать сумму было страшно. А вот на такие поделки ее средств бы хватило, но не хотелось, маги не покупали первое попавшееся оружие. Оно должно слиться с силой, поддержать ее, усилить, а не быть обычным мечом. Рисса купила себе метательные звездочки и оправилась за матерью, но снова не дошла. Откуда-то послышался шум, детские крики, очень необычные для тихого и сонного городка. Магесса постояла, раздумывая, что важнее, отправиться уже домой или пойти посмотреть, что там происходит. Любопытство победило, и Рисса направилась в сторону, откуда доносились крики. Идти пришлось недалеко. За поворотом, на площади висельников, веселое название, как раз там, куда приходят желающие нанять охранников или купить рабов, толкалось несколько неряшливо одетых ребятишек из самых низов. Те, что были поопрятнее и побогаче, стояли небольшой стайкой чуть дальше, но всех их роднило одинаково восторженное и удивленное выражение на лицах. У стены стояли дроу, причем истинные подземельщики, с десяток хорошо одетых воинов со знаком дома на груди, и один посредине, в легкой рубашке с траурной лентой в косе. Дроу, здесь, в Арвенте. Зачем? Один и одна, часть один. Феллон стоял под навесом, а мимо него проходили и проходили люди. Женщины, мужчины, дети, странно одетые в многослойные одежды серых, синих и коричневых цветов. Пышные юбки, так не похожие на струящиеся платья леди Элитири, блузы с оборками, смешные чепцы на головах, все это вызывало удивление. Дроу не носили шляп с широкими полями. Походи-ка с такими в узких коридорах между пещерами, да и одежда у них была строгая, без излишеств. И то сказать, к чему тратиться на несколько юбок, если ткань стоит так дорого. На них тоже смотрели, смеялись, показывали пальцем. Дикари. Феллону быстро наскучили люди, зато он сам оказался забавой для них. Поначалу к ним еще опасались подходить, но чем дольше дроу стояли на площади, тем ближе подбирались маленькие звереныши в лохмотьях. Они пихали друг друга локтями, перешептывались, дразнились, пока один, самый смелый или безрассудный, не рискнул бросить кусок сухого навоза. Страж отбил его мечом, но Феллон не пошевелился, и дети быстро поняли, кто среди пришельцев не посмеет им ответить. И все же ощутимого урона, кроме унижения, Феллон пока не получил. Люди, теперь приговор правительницы стал понятен полностью. Его, ни человека, никто не возьмет в свой дом, не назовет своим. Сколько ему, изгою, отмерено времени? День, два, неважно, все равно впереди только один конец. Феллон дождется, когда его стражи оставят его, и уйдет за город, туда, где пряно цветут деревья, а с гор текут талые воды. Там, на траве, он ляжет и станет ждать смерти. Милосердная богиня Ниила Крея не заставит его мучиться долго, он верил в это. А человеческие детеныши, между тем, совсем распалились, вот уже маленькие ручонки ухватили первый камень, вот уже он летит в лоб, рассекая бровь, вот первая кровавая полоса прочертила лицо. К детям присоединились какие-то бродяги, В отдалении остановились крепкие мужчины в рабочих блузах, и вид у них был очень решительный. Простолюдины дров боялись и не любили, считая, что те воруют маленьких детей, чтобы принести в жертву своей паучихе. Виск и улюлюканье, подбадривание друг друга детей как-то отдалились. Феллону стало понятно, что мечта умереть на траве не сбудется. Его забьют камнями здесь и сейчас, а остальные элитири, сейчас прикрытые щитами, спокойно уйдут докладывать о свершившемся приговоре. И королева Дроу ничего не скажет, ведь леди Кайрелия не отдавала приказа казнить сына своей предшественницы. Лучше бы отдала, умер бы спокойно. Бей нелюдя. В лицо полетел уже не камешек, булыжник, пущенный сильной рукой какого-то мужчины. Феллон опустил ресницы, ожидая неминуемого удара, но так и не дождался. И что тут происходит? Раздался женский голос, и Дроу открыл глаза. Перед ним мерцал радужный щит, возле которого стояла хмурая леди, перебрасывая из руки в руки огненный шарик. Маг Рисса, появившийся на площади незадолго до этого, увидела достаточно неприятную картину. Несколько дроу, один явно изгой, им про такое рассказывали в академии, и кучка агрессивно настроенных людей. Вон один уже и камень бросил, едва успела поставить щит. Ну, я долго буду ждать ответ, и где у нас стража? В кабаке пиво пьет, не людь же. И... пришел вот, робко вякнул кто-то в наступившей тишине. Не слышу, чем вас так огорчил этот дроу, нелюдь. Магесса повернулась к говорившему, смерила его с ног до головы и холодно приказала. Пошел вон, все. Или она выразительно подняла вверх огненный шарик. Люди начали быстро расходиться, пока на площади не остались только дроу и незнакомая магесса. Леди, к ней шагнул старший из стражей, почтительно склоняя голову. Дроу презирали людей, но магов считали почти равными себе, а эта женщина успела за несколько минут заслужить подобие уважения. Но, человечка, да, левая бровь выразительно изогнулась. Вы берете этого дроу под свою защиту? Магесса явно удивилась, и страж поспешил пояснить. Вы защитили его от угрозы, теперь можете взять его под свою опеку, и явно нехотя добавил. Вы можете взять его в свой дом. А зачем? Удивилась Рисса. Если вы не хотите... продолжил страж, но не закончил, потому что Рисса вспомнила еще кое-что. Во-первых, то, что преподавали в академии в разделе Дроу, как истинные элитири и их обычаи. А, во-вторых, закопченный подвал в собственном доме и совет Ара найти себе постоянного любовника. Рисса задумчиво перебросила с ладони на ладонь шарик, потом сжала пальцы, погашая его, и подумала, что Дроу в качестве любовника даже лучше. Про них рассказывали, что мужчины элитири неутомимы на ложе. Никто не знал точно, откуда пошли такие слухи, но вот было же то ли троюродную сестру графиника восхитил своими способностями темный эльф, то ли служанку герцогинием, то ли еще кого. И это при том, что дроу крайне редко выходили на поверхность и почти никогда не жили среди людей. Она совсем уже было открыла рот, но тут на память пришло еще кое-что. Дроу никогда не становились любовниками. Как это сочеталось с остальными слухами, одни боги знают, но или я, Рисса Голд, дипломированный маг-универсал 4-й степени, беру мужем как тебя, кстати, Феллон, сын леди Трелитрин, старшей жрицы Лос, правительницы дома Иленсар, ага лорда Феллона, сына леди Трелитрин, старшей жрицы Лос, правительницы дома Иленсар, продолжила Рисса, ввожу в свой дом и принимаю его клятву на крови. Она создала ледяную иглу, уколола себя и требовательно протянула руку. Капля крови из пальца Феллона привязала его к новому дому, и стражи Дроу, выполнив приказ своей леди, растворились в вечерних сумерках. «Пошли», — приказала Рисса и, не дожидаясь, пока новоявленный муж двинется следом, направилась назад, к матери. Уже почти миновав лавку с мужской одеждой, Рисса вдруг остановилась и задумчиво осмотрела свое приобретение. «Скажи-ка, Фелл, а есть у тебя что-то из одежды?» «Нет», — Феллон не обратил внимания на сокращение своего имени. «Старшая супруга вправе называть его так, как ей пожелается. А вообще какие-нибудь вещи?» «Нет». «Хаэм, тогда нам сначала сюда», — и Магесса потянула за ручку двери. «Вернее, попыталась, но ей не позволили это сделать». Дроу перехватил ручку. Продавцам предстало редкостное зрелище. Женщина и Дроу перетягивали друг у друга двери, словно соревнуясь. «Вам не следует утруждать себя, госпожа», — негромко проговорил Феллон. «Фе». Рисса вздернула нос и ступила, наконец, в лавку. «Так, мне нужен полный гардероб на моего супруга, адаптированный для Дроу». «Адап», — попробовал повторить один из служек. «Какой гардероб нужен, леди?» «Адаптированный», повторила Рисса и приказала. «Несите, я сама выберу подходящие. Кожаные брюки, высокие мягкие сапоги, теплый плащ, шелковая и полотняная рубашка. По две каждой, замшевая куртка». Рисса подбирала одежду так, чтобы муж не выглядел в ней ряженым пугалом, и в то же время она была удобной даже для дроу. «Еще бы оружие», задумчиво проговорила Магесса. «Не стоит тратиться, госпожа, я сделаю его сам». «О, ты оружейник», восхитилась Рисса. «В том числе, если ты удовлетворишь меня ночью», понизила голос Магесса, «то я скажу, что мне повезло». Баронесса уже заскучала, когда запропастившаяся дочь появилась. «Ах, моя дорогая, я уже сыта, а ты не хочешь попробовать эти восхитительные пирожные?» Тут почтенная дама заметила спутника дочери и растерянно спросила. «А кто это, матушка?» Рисса села за столик и нетерпеливо подозвала официанта. «Чай, 2 стакана, пирожки с мясом, 4, кекс без изюма и все, пожалуй. Матушка, это мой младший супруг, лорд Феллон, но он дроу», проблеяла баронесса. «Я заметила», иронично ответила Рисса и подвинула мужу чашку чая и пирожки. «Ешь, это тебе». «Но что скажет князь?» «Ничего. Но, моя дорогая Клари, матушка, я Магесса, работаю боевиком в пограничной страже города Ламберти, в другом округе. Как вы считаете, князю есть какое-то дело, кто мой муж? Но мои подруги-соседи, что скажут они?» лепетала баронесса. «То, что вы позволите им», усмехнулась Рисса. «У кого в округе старшая дочь не просто маг-универсал 4-й степени, награжденная за заслуги самим королем, но еще и зять настоящий темный эльф. Поверьте, в этом сезоне это будет самая модная сплетня. Вы станете знаменитой, матушка». «Да, о, да». Баронесса покосилась на дроу, но проявлять родственные чувства не спешила. «Разумеется, дорогая дочь, ты знаешь, что делаешь. Не сомневайтесь, матушка. Феллон, мы едем в поместье моих родителей». «Да, госпожа», склонил голову дроу. Пирожки с мясом, восхитительные на вкус, поддержали силы, и Феллон был готов следовать за своей старшей супругой хоть пешком в тот таинственный город, где она служила. Дроу понимал, что ему повезло. Он стал мужем, вошел в новый дом, принес клятву на крови, а его супруга необычная человеческая самка, а леди, обладающая даром. Правда, мать ее немного странная, но это же люди, что от них еще ждать? По крайней мере, он будет жить, нужно только понять, как. И самое главное, чего ждет от своего супруга леди. Но пока их ждала коляска, пара слуг топталась рядом, закрепляя многочисленные коробки и укладывая в дорожные сундуки свертки и тюки. Кучер успел развернуться к дороге и теперь сдерживал нетерпеливых лошадей, готовые отправиться в путь. Дорогую мотоколяску снаряжали только в исключительных случаях. Баронесса устроилась в коляске, разместив свои пышные юбки на целый диванчик. Рисса села напротив и вытянула ноги, уперевшись носками почти в ларь под сиденьем. Феллон замешкался, не зная, что делать. Для него такой способ передвижения был в новинку, а лошадей он вообще сегодня увидел впервые в жизни. Конечно, дроу знал, что люди для путешествия не использовали ездовых пауков, как темные эльфы, но лошади показались чем-то удивительным. «Феллон, садись, нам ехать почти 2 часа, а я уже устала и хочу отдохнуть». Рисса недовольно смотрела на мужа, и тот, смутившись, торопливо выполнил приказ, немного неуклюже забираясь в коляску. «Садись рядом, ты не простоишь всю дорогу». Рисса хлопнула по диванчику слева от себя и повернулась к баронессе. «Матушка, я уеду сразу после свадьбы, сама понимаешь, отпуск у меня короткий, а мужа следует устроить. Но прием мы уже разослали приглашение. Ничего страшного, я объявлю о своем замужестве на свадьбе Ангелины, а после сообщу о своем отъезде. На приеме вы расскажете о том, что случилось. Вы сумеете подать произошедшее в нужном для семьи ракурсе. Я уверена в ваших талантах, матушка».